голыми, не голыми. Уходили в толпы, начинали серыми. Да не видать конца. Сытыми и голодными наломали кости под одну причесанную. Бриты под одну захлебнулись вольностью. Удала гуляли и друг друга резали. Вовремя жалев, сколько брани сложено, сколько позабыто. Голыми протоптали тропы, где-то потерялись, да зовут опять. По помойкам роются памяти безвременно, мучают, да ерзают, спать мне. Да бог ты мой.